Да я просто никогда еще не была в таких, на таких, а... Таисия пренебрежительно махнула рукой в сторону ближайшей светящейся декорации. Бывало и круче. При взмахе на блестящей черной коже ее короткой куртки отразился весь калейдоскоп ближайших световых образов. По серебристым расстегнутым молниям пробежала неоновая радуга и погасла в полупрозрачных складках короткой, но пышной юбки угольного цвета. В таком наряде, наверное, она бы лучше смотрелась на каком-нибудь рок-концерте, чем на светском рауте. Но серебро и блестящий антрацит толстой кожи неплохо сочетались с серой копной волос, как обычно немного растрепанных. «Я уж думал, что ты струсил». Агат, одетый в такой же смокинг, как у меня, чуть качнул массивным подбородком, но продолжил улыбаться. «Ты слишком много думаешь для боксера, дружище». «Оп». Я тут же обозначил короткий джеб в этот самый подбородок, и парень среагировал именно так, как я и ждал, ловко отпрянул от удара в сторону, оставив корпус на месте. «Молодца». Белый волчонок лишь снисходительно ухмыльнулся. «Бить надо от бедра, а не плечом. Вот и покажешь скоро, как надо». Я обернулся обратно к Таисе. «Видели, куда делась Олесса? Да там вон в углу скучает, за столами с закусью». Сероволосая княгиня указала куда-то за веселые толпы. «Просто номер отбывает одна. К ней же все боятся соваться лишний раз. Номер отбывает, но ей по протоколу нужно тут час пробыть или около того». Пожала плечами Таисия. «Пообщаться с ректором, с боярскими гостями для приличия, а потом тут же свинтит, как только все приличия будут соблюдены. Это ж для нее все как для тебя к зубному сходить, наверное. Ей же тут никто не ровня. Не знаю, на что ты надеешься». «На что я надеюсь? Чем привлечь внимание девушки, у которой есть все и даже больше? Да тем же, чем и остальных. Нужно прийти ее на помощь тогда, когда она не просит, но очень этого хочет, а потом хоть чем-нибудь удивить. На вашу помощь». Я оглядел и пару волчат и кнопку. «Говорил же, что без вас ничего не получится». Сероволосая девчонка снова коварно обнажила острые клыки. «Должен будешь, непременно». Я привлек внимание кнопки, которая снова загляделась на световое шоу под потолком. «Пора, готовь девайс». «Ой, да, сейчас». Забравшись к себе в сумочку, она извлекла оттуда свой смарт. «Только надо поближе подойти. Пойдем». «Там», я обернулся к Таисе и указал за толпу. «Ага, за двойной цепью охраны». Девчонка продолжала иронично ухмыляться. «Мимо не пройдешь. Тогда к мастерской пойдем сразу, как вернусь». Я оглянулся на Агата. «Будьте тут поблизости». «Угу». Парень чуть двинул могучей шеей, и послышался слабый щелчок позвонков. «Быстрее бы, всему свое время». Пробравшись сквозь толпу и снующих официантов, мы с кнопкой быстро оказались в нужной части зала, задекорированного под ночной мегаполис. И я действительно достаточно быстро смог определить тот угол, в котором представительница императорского рода действительно скучала в одиночестве. Очевидно, что на общение она настроена не была. Как и предупреждал Ромул, об этом красноречиво свидетельствовали накачанные мордовороты, стоявшие рядом со своей подопечной на самых видных местах. Помня инструкции опричника, другие студенты не предпринимали никаких попыток наладить контакт с хмурой миниатюрной брюнеткой, хотя то и дело заглядывались на нее, словно пытаясь поймать взгляд или хоть какой-то намек на интерес к своей персоне. Но взгляд великой княгини, как я и ожидал, был направлен в одно место, в экран ее смарта. Очевидно, то, что она видела сейчас на нем, было куда интереснее, чем протокольное мероприятие, на котором девушка была вынуждена отбывать номер. Ведь если бы эта девчонка была разбитной светской львицей, даже я наверняка хоть раз слышал бы о ее похождениях на ниве полуночных вечеринок. Но Олессу, похоже, уже давно перестали интересовать все эти напыщенные и сверхшикарные тусовки. Совсем как в словах какой-то старой песни. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. «Ива», я привлек внимание кнопки, которая снова засмотрелась на калейдоскоп огней, и чуть заметно кивнул в сторону великой княгини. «Мы достаточно близко, а?» Девчонка растерянно заозиралась, но, проследив за моим взглядом, быстро поняла, что я имею в виду. «А, да, можно попробовать. Тогда пробуй». Я, в свою очередь, пошарил глазами по охранникам Олессы, но пока не видел того, кто был мне нужен. «Ага». Опустив взгляд в свой смарт, кибердевочка быстро забарабанила пальчиками по экрану. «Сейчас, все, запустила». Продолжая пялиться в свой аппарат, Олесса вдруг нахмурилась сильнее обычного и слегка потрясла дорогущую трубку. «Кажется, работает». Я продолжал искать глазами нужного человека, по-прежнему безуспешно. Пока убери трубу. Ага. Кнопка тут же попыталась спрятать свой девайс обратно в сумочку, но я перехватил его на полпути и поспешно притопил в ближайший фонтан с живыми карпами. Забыла, что ли? Ой, правда. Великая княгиня, тем временем, продолжала хмуриться все сильнее, и, спустя пару безуспешных попыток реанимировать свой смарт все той же легкой встряской, привлекла внимание ближайшего охранника. Внимательно выслушав ее, мордоворот тоже глянул на аппарат в руках подопечной, но, получив его в собственные лапы, лишь повторил все те же реанимационные мероприятия. Однако, заблокированный кнопкой смарт, очевидно, не среагировал и на эти движения. Программа, которую экстренно написал ее дядя, работала так же безупречно, как и червь, уничтоживший результаты работы стуксофта. И озадаченный охранник наклонился к своей рации. «Мне пора, я отпустил руку своей спутницы. Найди Таю и Агата, как договорились». «Хорошо, кнопка, кажется, с неохотой отпустила мой локоть. Только там же охрана. Стражи великой княгини и правда не спешили расходиться, все так же красноречиво сообщая этим всем присутствующим то, что их подопечная не настроена на общение, иначе будет поздно. Отпустив свою спутницу, я продолжил движение в сторону цели. Блокиратор должен будет самоуничтожиться примерно через минуту, иначе следы приведут к кнопке и Димитру, даже несмотря на утопление устройства, инициировавшего заражение. И в течение этой минуты мне нужно как-то пройти сквозь охрану. Была не была, ваше высочество, я шагнул еще ближе, и даже почти смог привлечь внимание недовольной девчонки. Но, прежде всего, привлек внимание ее охраны, куда ближайший крепыш тут же встал на моем пути живой стеной, заодно с парой своих коллег, тут же полностью загородивших великую княгиню даже от моего взора. «Назад, вольно, агент!» Вдруг послышалось за моей спиной, и оглянувшись, я наконец-то увидел там того, кого все время до этого искал. Кажется, у ее высочества какие-то проблемы со связью. Ромул поравнялся со мной справа и указал охранникам на великую княгиню, а потом на меня. Но, к счастью, его сиятельство очень поднаторел в решении таких проблем за время своего обучения. Пусть попробует помочь. Когда гориллоподобный охранник пожал могучими плечами и шагнул в сторону, темные глаза Олессы впервые встретились с моим взглядом, и недовольство в них, кажется, сменилось на слабое любопытство, а пухлые бордовые губы тронула легкая улыбка. Да это же аральский охотник на демонов, если не ошибаюсь. Глава 26. Пренебречь, вальсируем. 2. Видите ли, у демонов довольно паршивый мех, ваше высочество, совсем не наше качество. Я опустил взгляд на пушистую оторочку бального платья великой княгини, идущую вдоль неглубокого, но аккуратного декольте. А вот это уже похоже на нашу работу. Соболь, первый цвет, Олесса, кажется, даже чуть покраснела, не то от смущения, не то от возмущения моим бесцеремонным взглядом, но тоже коротко глянула вниз на темный мех с серебристыми вкраплениями седины, которые отлично сочетались с гербовым серебром ее рода. Не знаю, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Девчонка слегка пожала острым плечиком, затянутым в сетчатый верх бального платья, и поспешно снова приняла прежний равнодушно недовольный вид. Нарядами заведует мой камердинер. Зато я, после недолгого изучения статьи имперской всепедии на тему мехового промысла, мог теперь выступить в роли почти настоящего эксперта, как того и требовала моя легенда. Хотя, конечно, вряд ли я бы отличил искусственный мех от натуральной шкурки так же мастерски, как настоящие аральские охотники. И на небольших фотографиях в виртуальном справочнике драгоценная пушнина выглядела совсем не так, как это магическое пушистое серебро вокруг плеч и бюста великой княгини. Но в том, что она точно не носит дешевую синтетическую симуляцию, можно было не сомневаться. И продолжать блефовать со всей уверенностью в том, что эта оторочка еще недавно скакала по ветвям аральских сосен. Этого зверя добыли в нужном возрасте. Я не только продолжал нагло пялиться на грудь великой княгини, но и слегка повел пальцем по пушистой оторочке. И, судя по мягкости, в подходящий сезон, когда окружающие нас мордовороты при этом слегка дернулись, я успел подумать, что общение с девчонками на самом деле может происходить куда проще, чем мне казалось, и почему я раньше все время начинал заикаться. Ведь весь фокус, оказывается, в том, что является финальной целью этого общения. Планируешь какие-то романтические глупости, и тут же начинаешь запинаться, краснеть, прятать взгляд, словно какой-нибудь малолетний лопух, попавшийся на краже пряника в лабазе. Но если твоя цель состоит в том, чтобы нажиться и развести какую-нибудь богатенькую цель на бабки, как чай в стакане, совсем как тогда, на парковке с надутой эскортницей, то сразу перестаешь испытывать какое-то стеснение. В голове лишь холодная уверенность и хищный расчет. Ты просто чересчур жирная добыча, а я – голодный зверь. Все как в старые добрые. Хотя девчонка, конечно, куда симпатичнее, чем та наполовину искусственная кукла. Минимум косметики, почти незаметный на строгом лице. Точеная фигурка, приятный голос и безупречный стиль. Так, ну-ка не отвлекайся. Да, это определенно наш продукт. Несмотря на напряженные взгляды охранников, я оставил руку рядом с высокородной собеседницей и повернул ее ладонью вверх. Вы позволите осмотреть ваше устройство? Алессандра, да, мало того, что я проигнорировал титулование, но вдобавок и сделал вид, что не уверен в том, что правильно помню имя самой знаменитой гости вечера. Чем меньше женщину мы любим, надеюсь, бессмертный классик знал, о чем пишет. И эта женщина отреагировала именно так, как я надеялся, когда следовал совету двухвековой давности. Девчонка снова немного вспыхнула и недовольно поджала губки, но, чуть слышно фыркнув, все-таки вложила свой смарт мне в протянутую руку. Что ж, попробуйте. Евгорий, ее глаза мстительно сузились, когда она точь-в-точь изобразила мои интонации. Можно просто гор. Я тут же опустил взгляд на экран, стараясь сохранять типичное равнодушие картежника. Тогда можно просто Олесса. Благородная девчонка шагнула чуть ближе и тоже опустила взгляд на устройство. Что с ним? Скорее всего, небольшой глюк флуктуатора очистки оперативной памяти. Базовая система ввода-вывода старовата. С этой моделью такое бывает. Прошивка не всегда точно встает на чипсет с первого раза. На самом деле я, конечно же, понятия не имел, о чем говорил, и просто наугад повторял те устные рекомендации кнопки, которые смог запомнить. Все, что я действительно мог сам сказать о модели этой трубки, так это то, что ее уже давно нельзя купить в обычных салонах связи. С тех пор, как Западная Федерация инициировала первые акты торговой войны, изящные аппаратики вот с таким серебряным яблочком на задней стенке, и без того безумно дорогие, исчезли из продажи в течение месяца, и теперь стали почти недоступной роскошью. Но, понятное дело, не для таких, как эта девчонка. Дожидаясь, пока вирус технаря самоуничтожится, я деловито повертел трубку в руках, одновременно нажимая на кнопку перезагрузки, и продолжил размышлять вслух с важным видом. Есть мнение, и не только мое, что в программное обеспечение этих устройств вполне могут быть встроены шпионские закладки. Поэтому я бы не рекомендовал вам обсуждать через них какие-то интимные вопросы. Пока смарт перезагружался, я поднял взгляд и посмотрел в полные любопытства темные глаза Олесса. Но его проверяло седьмое. Девчонка глянула мне за спину и вдруг растерянно похлопала ресницами, оглядывая пространство позади меня. Отделение. ХМ. А куда это он делся? Когда я оглянулся, то тоже не увидел Ромула там, где он стоял еще несколько секунд назад, а кнопку уже увела вглубь зала Таисия, как и было задумано. Обернувшись обратно, я расслабленно пожал плечами. Говорят, если охрана VIP-персон исчезает из поля зрения, то это значит, что охраняемая VIP-персона не против более близкого общения с гостями вечера. И прежде чем девчонка как-то отреагировала на эту фразу, я протянул ей смарт обратно. Прошу, теперь все должно быть в порядке. Ау. Обнаружив, что следом за экраном загрузки снова открылся стандартный рабочий стол без всяких всплывающих окон и блокираторов, Олесса обрадованно воздела бровки. Кажется, и правда работает. Но мой совет остается в силе. Я пожал плечами сделанным равнодушием. Не доверяйте ему ничего слишком личного, ваше высочество. Благодарю, Гор. Слегка дернув краем рта, великая княгиня вновь углубилась в изучение устройства. Быстро пощелкав на иконке приложений, она убедилась в его полной работоспособности и, тут же открыв какой-то мессенджер, напряженно вчиталась в мелкий шрифт новых сообщений. «Так-а, еще секунда и я стану тут лишним. Нет, так не пойдет. А вы нас не представите?» «Что?» Великая княгиня все-таки подняла на меня от экрана слегка непонимающий взгляд. «Кажется, нас теперь трое». Я кивнул на смарт. «Вы не представите меня вашему собеседнику?» «Хм». Девчонка снова недовольно нахмурилась. Но, видимо, ее элитное воспитание все-таки взяло верх над подростковой бесцеремонностью. «Да я тут уже закончила, в общем-то». С этими словами она выключила смарт и поспешно спрятала его внутрь своей меховой муфточки. «Все из того же первоцветного соболя, насколько я мог понять. Тогда полагаю, что тоже могу откланяться». По-прежнему стараясь сохранять на лице равнодушие картежника, я снова покосился в пространство бального зала. Меня ждут друзья, и при этом заметил, что вместо Таисии кнопки в нашу сторону теперь направляется Агат. Очень вовремя, как и было задумано, он дождался момента, когда смарт снова оказался в руках хозяйки. И, как уже в свою очередь ожидал я, эти мои слова снова вызвали небольшое замешательство у великородной собеседницы. Конечно, ведь каждый барчук в империи спит и видит, чтобы не только оказаться на моем месте, но и как можно дольше удержать твое драгоценное внимание на своей персоне, в надежде на какие-то бонусы от более близкого знакомства. А когда очередной, как казалось, назойливый ухажер вдруг сам, по своей воле желает как можно быстрее устраниться от твоего общества, внутри твоей избалованной головешки тут же немного ломается привычная и довольно-таки скучная картина мира. Уже, это случайно вырвавшееся слово как нельзя лучше подтвердило мои мысли. Но, надо отдать ей должное, девчонка снова быстро приняла свой прежний высокомерно равнодушный вид. «Что ж, как пожелаете, князь, я во сне, вот ты где». Агат рванулся в мою сторону, но на его пути немедленно возникло сразу двое бдительных стражей ее высочества. «Хаэм, что? Уже пора?» Я обернулся на его восклицание, но охрана осталась на месте. Давно, белый волчонок чуть отступил от грозных мордоворотов, и, встретившись взглядом с Олессой, слегка поклонился. «Ваше высочество, Хаэм, Шубский водит дела с Волковым». Девчонка слегка улыбнулась в ответ на приветствие и тоже кивнула. «Очень необычно, да, вот и второй шаг. После того, как ты оказался чрезвычайно полезен для женщины, на которую хочешь произвести впечатление, следом нужно позволить себе небольшой бунт, ведь покладистый ухажер быстро становится скучным, и общение с ним продолжают, только если хотят продолжать как-то использовать тот же принцип, что и в какой-нибудь уличной афере. По тому же принципу, если какой-нибудь торгаш называет вас другом, значит хочет обмануть, а если называет братом, значит уже обманул. История знает тому примеры». Я слегка улыбнулся Олессе и, отвернувшись, передал словесный пас Агату. «Противники в сборе?» «Противники, пас, как я и ожидал», немедленно перехватила заинтригованная девчонка. «Что за противники?» При этих словах охрана слегка напряглась, но под недовольным взглядом великой княгини, быстро заметившей такое внимание, все мордовороты тут же отвернулись обратно в зал. «Настоящие профессионалы не суют нос не в свое дело, пока не скажут. Ау!» Я медленно обернулся обратно к своей великородной собеседнице. «Я не имею права вас обманывать, ваше высочество, но если вы обяжете меня сказать всю правду, то моя жизнь будет принадлежать только правосудию государя». «Ах, оставьте, князь!» Помимо сверкающей улыбки, на лице великой княгини явно разгоралось неподдельное любопытство. «За вашу помощь я могу простить вам небольшое прегрешение против законов империи. Даю вам мое слово». Улыбка постепенно стала такой же хищной, как у Таиси. «Если вы, конечно, прямо сейчас все мне расскажете без утайки, всю правду». «Что ж, дело в том, что я и мой дорогой друг». Я покосился на Агата, который, как истинный северянин, продолжал сохранять холодную невозмутимость. «Мы, волею судеб, оказались невольниками чести, моя государыня». Старясь подражать витиеватой речи аристократов, я, кажется, немного переборщил с оборотами. Во всяком случае, девчонка начала улыбаться немного шире. «Кажется, я уже слышала сегодня что-то такое». Олесса приподняла одну бровь, продолжая улыбаться. «Но мне казалось, что это лишь пустые пересуды, сродни рассказам об охоте на демонов. Увы, я слегка развел руки в стороны, продолжая коситься на невозмутимого Агата. Но мой дорогой друг действительно должен получить сегодня свою сатисфакцию, а я, при этом, обязан встать с ним плечом к плечу. Слово Ариста, есть слово Ариста, моя госпожа. Насколько я понимал, прямо сейчас мы обсуждали то, что согласно даже весьма щадящим кодексам для аристократии, считалось уголовным преступлением. Но, судя по искренней заинтересованности моей собеседницы, этот факт ее действительно ничуть не смущал, а охранники вполне профессионально продолжали делать вид, что предмет нашей беседы их никак не касается. Черного опричника же по-прежнему не было видно ни в одной части расцвеченного ночными огнями зала. Значит, пока что я все делаю правильно, и она вот-вот пожелает стать свидетелем получения этой сатисфакции, как и остальные высокие гости. Ох, мальчишки, великая княгиня снова оглядела нас с белым волчонком ироничным взглядом и покачала головой, изобразив легкий укор. Ну что ж, бегите, судари, занимайтесь своими вечными войнами. И с этими словами она вновь вытащила свой смарт из муфты и опустила взгляд на экран. Эй, то есть тебе, типа, и правда неинтересно, да как так-то? Лихорадочно размышляя над своим следующим шагом, я снова отвернулся в зал. Может, Ромул снова как-то поможет, как-то подтолкнет эту пигалицу к тому, чтобы все-таки присоединиться к зрителям нашего поединка. Ну же, ты где? Но нет, среди множества снующих среди неоновых огней и силуэтов, одетых в смокинги, шикарные платья и халдейские фраки, не видно было ни одного, похожего на плечистую фигуру опричника. Только Агат немого растерянно оглядывал меня и княгиню, справедливо подозревая, что события начинают развиваться не совсем так, как я планировал. Глеб, вдруг послышался снова скучающий голос Олессы. Да, ваше высочество, тут же отозвался ближайший к ней охранник. Что там на том подносе? Великая княгиня указала на одного из официантов, предлагавшего гостям и студентам какие-то закуски весьма изысканного вида. Вытянув могучую шею, охранник напряг зрение. Тарталетки с черной икрой. Фу. Девчонка недовольно поморщилась и глянула на другого халдея. А там с красной. Олесса снова разочарованно покачала головой. Тоже мне, южный квансон. Похоже, так и останусь сегодня голодной. Вот оно. Я негромко кашлянул. Ваше высочество, да, девчонка вопросительно глянула на меня. Вы еще здесь, князь? Не бойтесь, что ваши противники убегут раньше времени. Проигнорировав эту шпильку, я снова учтиво поклонился. Уж как мог. Еще один вопрос, если позволите. Какой? Великая княгиня немного нахмурилась. Похоже, я начинаю ей досаждать. Ну да ладно, была, не была. А вы знаете, что такое шаверма? Шаверма? Кажется, Олесса даже немного растерялась. Хаем, вроде бы это какое-то национальное иратское блюдо, хотя в Старгороде его называют несколько иначе. Шаварма, или шаурма, да, и еще готовит с тонной дурацкой дешевой капусты, пытаясь сэкономить на остальных ингредиентах. Но, судя по этому ответу, ты ни разу ничего подобного не пробовала. Конечно, кто же тебе позволит, не так уж много могут короли, если подумать. Я спокойно кивнул в ответ. Так точно. И есть мнение, что это самое благородное блюдо на свете. Вот как? Хмурое выражение лица девчонки уступило место легкой улыбке. Это почему же? Потому что это единственная на свете еда, которую ни при каких условиях нельзя есть просто так. А как? Ее можно только вкушать. И никак иначе. Сама форма не позволяет. Не дожидаясь следующей реакции, я сразу достал из своего рукава последний козырь в этой беседе. Хотите попробовать? Вкусить шаверму? Девчонка еще больше развеселилась и оглянулась на толпу с официантами. А разве она есть в сегодняшнем меню? Она есть в том заказе, который я сделал сегодня моему слуге около получаса назад. Я тоже оглядел людей с подносами. Как чувствовал, что нормально поужинать не получится. Истинный рецепт. Нежирное мясо, острый соус, минимум свежайших овощей и не менее свежайший узбекистанский лаваш, дополнительно запеченные до хрустящей корочки. А самое главное, никакой старгородской капусты. Мой человек скоро привезет ее еще теплой. Я тоже оглянулся на толпу из студентов и челяди. Но прямо сюда его, конечно, не пустит. А куда пустит? Прежде чем задать этот вопрос, девчонка чуть заметно сглотнула. Туда, где совсем скоро мне и моему дорогому другу придется нарушить пару законов. Я быстро оглянулся на Агата и снова вернулся в собеседнице. С вашего высочайшего дозволения, конечно. Глава 27. Пренебречь, вальсируем. 3. Тьма и мелкие горящие точки кружат вокруг, словно звезды. Или наоборот, те самые бесконечно малые частицы концентрированной энергии, из которых мы, вроде бы как, все на самом деле состоим. Где-то я это недавно слышал. Но недавно, это когда, сколько времени прошло, с тех пор как я здесь очутился, и идет ли здесь вообще какое-то время? Но если есть вот это движение калейдоскопа из разноцветных искр, значит, есть и время. Где-то я это тоже слышал, но сейчас не слышно ничего, просто какая-то оглушительная тишина. Может, Так выглядит то, что находится по ту сторону смерти. И я, наконец-то, склеил ласты. А что тогда с моей памятью? Почему я не помню, как попал сюда? Сознание заботливо стерло момент какой-то ужасной гибели. А что я последнее я тогда вообще помню? Медленный хоровод звезд начал складываться в полупрозрачные образы, которые все так же вращались вокруг меня, словно в танце. Да это же бал. Я все-таки решился на танец. Когда София пыталась научить меня вальсировать, я отдавил ей все ноги. Но с великой княгиней, кажется, не оплошал. А вот здесь Ива, сотканная из тысяч огоньков. Она скромно стоит в сторонке и опасливо оглядывается на высоких гостей. Недовольная Таисия и хладнокровный Агат рядом с ней о чем-то неслышно беседуют. А Олесса говорит, что вот теперь проголодалась настолько, что готова съесть не только эту мою загадочную шаверму. И где-то вдалеке, на пятом плане этого мерцающего хоровода, какое-то темное пятно, словно черная дыра, проплывающая на фоне звездного скопления. Но как только я попытался присмотреться к этой черной пустоте повнимательнее, она тут же пропала за сверкающими образами моих друзей. А ведь потом была дуэль, и ты проиграл, упрямец. Тот самый нестройный хор из четырех голосов. Интересно, почему их именно четыре? По одному для каждого пространственного измерения в этой вселенной, но сейчас не об этом. Я проиграл полностью. Кажется, я еще могу, как минимум, думать. Так что вы врете, как обычно. И сейчас я постараюсь вспомнить то, как именно попал в эту бесконечную тьму с вальсирующими звездами. Четверка голосов, тем временем, слилась в короткий жутковатый смех. Думать, думать. Неужели ты и правда думал, что сможешь скрыть от нас свои замыслы за этой дурацкой песенкой? Наверное, мы все-таки в тебе ошибались. А может, на это я и надеялся, что вы будете искать мои замыслы именно там, где я пытаюсь их спрятать. Точно так же, как забравшийся в квартиру домушник прежде всего обшаривает дорогую мебель и пытается вскрыть несгораемые шкафы, хотя всю наличность ушлый хозяин дома припрятал там, где искать не будет никто. Грязное белье, пачка протухшего масла в холодильнике, говорящая игрушка, которая будет шуметь, если начать ее прощупывать. А еще вы сами признаетесь в том, что можете совершить ошибку. Это уже не имеет значения, упрямец. У тебя нет варианта, при котором бы реализовались твои глупые фантазии. И никогда не было. Все будет только так, как хотим мы, с тобой или без тебя. Значит, я вам все-таки еще нужен. И выбор у меня все-таки есть. И я все-таки не погиб. Еще. Но что же произошло? Снова гости, снова охрана и прочие участники торжества. Но вокруг уже не ночной Квансон. Звездное небо, темный парк, шикарные автомобили. А вот и те самые ворота рядом с мастерской технаря. Сейчас чуть приоткрыты. За ними укрыт от посторонних самый главный сервер Ликиума. По сути, он сам, искусственно созданное существо, манипулирующее потусторонней энергией в целях защиты учеников и вверенного ему периметра. Но далеко не все зрители решаются на то, чтобы войти в запретную зону. Опасаются исключения. Однако ни мне, ни Агату это не страшно, как и нашим будущим противникам. И, тем более, высоким гостям. Олесса снова что-то шепчет мне на ухо. Какой-то вопрос о том, как тут все работает. Но этот шепот перекрывает ехидное замечание Фредерика о том, что мы вроде бы выбрали это место для того, чтобы скрыться от чужих глаз, а не устраивать здесь шоу для гостей. Его секундант поддакивает, предполагает, что таким образом мы с Агатом надеемся избежать избиения, надеемся на то, что кто-то из охраны уже вызвал полицию, и скоро она пресечет наши джентльменские танцы. Однако кто-то из высоких гостей немного раздраженно перебивает эти насмешки, и говорит, что полиция нужна для того, чтобы держать чернь за стенами дворцов и резиденций, а внутри них настоящие аристократы сами решают свои проблемы. Но за всеми этими высокопарными диалогами, проносящимися сквозь хоровод звезд словно визуальное эхо, да, я вижу звук. Мое внимание вновь привлекла какая-то темная масса, ползущая где-то далеко, позади этого бесконечного калейдоскопа, позади бесконечности. Ее медленное тяжелое перетекание в раскрашенном пространстве выглядит немного пугающе, и в то же время почему-то вселяет уверенность. Если ты нам не веришь, то мы можем заранее показать тебе любой исход, что бы ты там ни выбрал. Сам увидишь, что ни один из вариантов не кончится для тебя победой, а только для нас. Варианты? А какие у меня были варианты? Страницы памяти еле переворачиваются в обратную сторону. Кажется, я должен был кого-то убить, или унизить, или наоборот, спасти, или и то и другое одновременно, а для этого нужно было активировать устройство технаря, точно в тот момент, когда Агат и Фредерик сойдутся в рукопашную, и четверка этих голосов попытается с моей помощью сменить носителя, попадая в подготовленную ловушку. Значит, я это все-таки сделал, все-таки ты еще слишком слаб, низложитель. Четверка голосов снова снисходительно рассмеялась. Но, твоя ловушка действительно сработала, вот только ты попал в нее вместе с нами. А теперь тебе нужно сделать выбор, как именно она откроется для внешних наблюдателей, оставшихся сейчас по ту сторону течения времени. Кто погибнет после того, когда внешние наблюдатели смогут заглянуть внутрь коробки? Кот, или сами наблюдатели? Какой еще кот? Я бы озадаченно наморщил лоб, но его у меня не было. Все тело, похоже, состояло из такого же сплетения микроскопических звезд, переливающихся всеми цветами радуги, как и неоновые вывески бальных декораций, как и тот хоровод вокруг, кроме той пугающей темной массы позади бесконечности. Бал, вальс, вращение. В памяти возникла снисходительная улыбка Софии в момент обучения несложной хореографии. Кажется, это она как-то раз упоминала какого-то суперкота со странной западной фамилией, или нет, или какую-то суперпозицию имени этого кота. Надо было все-таки сходить на физику. Одна из звездочек, бесконечно вальсирующих вокруг меня и других знакомых образов, вдруг резко выросла в размере и стала похожа на алую спираль внутри портала, на вращающуюся красную звезду. Ах, да, да. Ты можешь перенаправить всю энергию ловушки на внешний периметр междоменной стены, границы между вселенными с разными константами, внутри которой мы сейчас заперты, той, что вы, примитивные создания, называете завесой. Как и говорили, этот результат нас устроит, как и любой другой. Заперты внутри границы, это как? Граница, это же просто линия, а двухмерная плоскость может стать бесконечной равниной. Достаточно свернуть ее в шар через третье измерение, а завеса, получается, обернута вокруг нас через четвертое. Кажется, что-то такое бормотал себе под нос технарь, перед тем, как все-таки согласиться на мои условия. Браво! Так что, хочешь увидеть, что будет в том случае, если ты все-таки устроишь свой маленький теракт? Это я уже видел. Память услужливо развернула передо мной ретроспективу атаки на резиденцию императора в компании с кнопкой и шипом. Значит, это точно была она, слева от меня, и сейчас останется невредима, так как не находится среди зрителей, а в это время делает что-то еще. Вот только не помню что, или не знаю, возможно, не просто так. А если тогда во время штурма с нами был повзрослевший шип, точнее, не был, а будет, то и шеф почему-то не утопит меня по частям в быстрых водах осенней гневы за предательство. Интересно, почему? Он действительно выручит твоего братца из заточения, хоть ты и не выполнишь его просьбы, и уж точно не сможешь удержать нас внутри ловушки, бесконечно выкачивая для него нашу энергию. Разум Хаоса без сомнения слышал мои мысленные вопросы, и тут же давал на них ответ, полный ехидной радости. Этот человек будет и дальше использовать твоего брата как рычаг, как нити для своей марионетки, для тебя, в то время как ты будешь вынужден пробиваться на верхушку внутри группы этих смешных революционеров. И вы с ним все равно приведете нас к нашей главной цели, рано или поздно, да, к покоям императора, где красная звезда получит свою революцию, шеф, абсолютную власть в стране, разрушенный хаосом гражданской войны и бессилием Ариста, оставшихся без своих порталов, а мы получим назад то, что у нас украли. Четверка охотно согласилась с моими выводами, раз и навсегда, и пророчество будет исполнено. Всем остальным вокруг нас, конец, зрителям, гостям, моим друзьям, кроме того волка, с которым я дрался в спальне, а точнее, с которой Таисия, очевидно, как-то выживет после устроенной мной диверсии, и, в итоге, станет самой верной телохранительницей его величества, ведь это она поможет черным разоблачить заказчиков теракта с помощью пузырька из-под адской розы, и, наверное, сделает на этом хорошую карьеру, а меня при этом навсегда возненавидит, даже больше, чем опричников, ведь Тик и София сейчас погибнут вместе с высокими гостями. Нет, такой исход мне не нужен, тут вы правы. Как хочешь. Четверка снова жутковато рассмеялась где-то посреди бесконечного вальса из звезд и искр. Хочешь продолжить игру и попробовать другой вариант? И много их, количество не важно. Важно, что все они ведут к одному исходу, где мы побеждаем, с тобой или без тебя. Не верю, ведь именно это мне советовали с самого начала, Никому не верить в этом мире чванливых высокородных колдунов. Наверное, самый ценный совет из полученных. И кто мне его дал? Ромул. А что если я сделаю так, как сказал опричник? Вы же видели его инструкции в моих мыслях. Бесконечный вальс огней вокруг меня будто бы кивнул. Понятия не имею, почему я так решил. Просто почувствовал. И лишь странная зловещая черная масса осталась неподвижной на фоне этого невыразимого короткого движения. Но, вроде бы, немного увеличилась в размерах, словно вобрав в себя еще несколько бесконечно далеких звезд, танцующих далеко позади призрачных горизонтов, и обрела слабый бирюзовый ореол. Но четверка будто бы ее совсем не замечала, лишь продолжила свои неторопливые насмешливые речи. Выйти из суперпозиции можно и в другую сторону. Направь энергию взрыва этой адской машинки в наш домен, а не в ваш примитивный мир. Верни ее туда, где она до этого и была, до того, как вы ее украли. И тогда выйдет именно так, как хотел твой наставник. Смотри, на фоне этого шепота блестящий хоровод вновь начал складываться в более четкие образы. Люди, многоэтажные здания, машины. Никогда таких не видел, даже на сверхскоростных путепроводах. Это снова квансонская вечеринка, одежда у всех тоже странная, какие-то маски. Хотя, мало ли что эти мажоры себе позволяют в плане моды, но все вокруг слишком фантастичное. В Ротенбурге нет таких небоскребов даже в квартале конторских высоток, и такого моря огней. Это сейчас такого нет, но если взойдет молодая весна, и ты станешь ее фаворитом, похоже, что это не такой уж плохой итог. Тут, конечно, тесновато. Таких плотных толп я не видел на улицах столицы ни в праздники, ни в будни. Но раз эти четверо уверены в том, что это станет их победой, то что-то здесь не так. Море огоньков окончательно слились во вполне ощутимую реальность. И один из прохожих даже случайно толкнул меня плечом. Да и Бутси. Узкие темные глаза над маской сутулого пешехода испуганно расширились. Но как только он чуть внимательнее присмотрелся к моему лицу, то в этих же глазах мгновенно нарисовалось презрение. Сиосинный Наа, Ходзы. И, отпихнув меня с дороги плечом уже намеренно, прохожий затопал дальше, еще и сплюнув мне под ноги. Мы в джип-поне, что ли? Я лишь проводил взглядом раздраженного человека, хотя в другой раз я бы уже ткнул его в спину и предложил поговорить о значении этого плевка обстоятельнее. Что он сказал? Это не острова, это твой родной город. В голосах все та же усмешка. А тебе, белый макаке, только что посоветовали уйти с дороги. Я оглянулся на остальных людей, торопливо обходивших меня вокруг. Их узкие глаза смотрели поверх масок с таким же презрением. А откуда тогда здесь столько джип-понцев? Кажется, я задал вопрос вслух. И когда некоторые люди из толпы расслышали последнее слово, то презрение в их взгляде сменилось ненавистью. Это не джип-понцы. Четверка как-то досадливо вздохнула. И, похоже, решила сразу перейти к объяснениям. Молодая весна взошла, как того и хотел твой черный наставник. То есть, ух, меня снова кто-то задел плечом. Похоже, специально. Империя не погибла, можно и так сказать. Формально она еще существует. В составе Великого Срединного Государства. Уэйдао Чжонгоу, если выражаться на том языке, что теперь стал тут официальным. Так это, Квансон что ли? Услышав это название, рядом со мной мгновенно остановилось сразу несколько человек. Их взгляды не сулили уже совсем ничего хорошего. Пока один из прохожих быстро залопотал что-то в свой смарт, какой-то весьма необычной формы, остальные вдруг принялись в разнобой тараторить что-то гневное и коротко толкать меня с разных сторон. Это название всегда было для них оскорблением. И когда ваша империя была вынуждена капитулировать, оно попало под запрет. То есть, я резко развернулся после очередного тычка в спину и ответил толчком посильнее. «Да иди ты, уф, мы и с ними воевали». Резко развернувшись обратно, когда меня снова толкнули, я ударил наотмашь, не глядя, но мой кулак лишь вспорол пустоту. Толпа вдруг резко подалась от меня назад, и через секунду из нее мне навстречу вышел рослый силуэт, закованный в какие-то полимерные доспехи. И хоть на нем не было привычных знаков различия, полицая я мог бы узнать всегда, вне зависимости от страны или национальности. Нет, ты же стал фаворитом новой императрицы, а значит, и мы тоже получили доступ в святая святых. Квансонский полицай тем временем что-то коротко буркнул в микрофон, спустившийся из-под нижнего края его защитной полумаски, и, вроде бы, тоже прислушался к чьему-то ответу. Но, конечно, не к тому, что продолжал шептать мне в уши на четыре голоса, и вернули себе украденное. А ваши воры, лишившись своей силы, были вынуждены лечь под экономического конкурента практически без боя. Впрочем, как и вот уже почти половина вашего мирка. Я снова оглянулся на толпу и яркие небоскребы вокруг. Что ж, может, это и не самый плохой расклад, уж точно лучше бесконечной гражданской войны. Может, те средства, которые Аристо раньше тратили на свою безумную роскошь, наконец-то пошли на что-то полезное. Но тут мои размышления прервал резкий синтетический голос, раздавшийся из динамика, встроенного в шлем полицая. «Почему ты не в резервации?» Вопрос явно был обращен ко мне, как и конец дубинки в руках блюстителя порядка. «Резервации, как говаривали ваши древние, горе побежденным». Четверка снова ехидно рассмеялась мне в уши. «Почему ты не в резервации, белое животное?» Смешок оборвал все тот же синтетический голос. «Где твой пропуск?» «Считаю до трех». Конец направленной на меня дубинки начал светиться голубым и выпустил пару искорок. И на этот раз звук вышел уже из презрительно искривленных губ полицейского. «А что с остальными?» Я рефлекторно отшатнулся от искрящей палки под общий смешок толпы. «Остальные, в отличие от тебя, соблюдают новые законы и послушно не показывают носа из отведенных им участочков с уши. Йоа!» Снова выкрикнул полицейский и шагнул ближе. Кроме Джипана, с ними эти люди совсем не церемонились. Видимо, какие-то старые обиды. Сан, конец дубинки невероятно быстро ткнул меня в горло, и мир вокруг снова взорвался россыпью разноцветных искр. Но ни боли, ни каких-либо других неприятных ощущений не было. Лишь краем взгляда я снова успел заметить темное пятно, проплывшие вдалеке за россыпью маленьких звезд, которые тут же снова принялись водить вокруг меня свой гипнотический вальс. И именно с той стороны вдруг послышался слабый шепот, почти на грани слуха. «Сними защиту, я помогу». «Что? Как?» Я попытался приблизиться к источнику шепота. Кажется, население островов было истреблено примерно за 10 лет. Но разве это важно? Четверка явно решила, что мои вопросы были обращены к ним. Значит, она ничего не слышала. Попробую пока подобраться к этому пятну поближе. Ну как, хочешь еще поэкспериментировать? Или уже понял, что выхода у тебя нет? Сними защиту. Снова призрачный шепот. И снова его услышал только я. Подберусь еще ближе, а этих пока чем-нибудь отвлеку. А если я сделаю точно то, что просил шеф? И когда выйду из этой вашей суперпозиции? Твоей. Хорошо, моей суперпозиции. Лихорадочно размышляя, я, как мне казалось, понес уже полный бред. Лишь бы эти голоса не заметили моего истинного намерения. Что если я тогда лишу силы только Олессу, упакую ее талант в амулет и больше никогда не подойду ни к одному Аристо? Чтобы и вы не могли. Даже нам интересно было бы взглянуть на то, как именно у тебя бы такое получилось. Голоса снова слегка рассмеялись. Но и в этом случае вопрос нашей победы, лишь вопрос времени, а времени у нас много. Мерцающий бесконечный вальс снова начал принимать какие-то ощутимые образы, какие-то вооруженные люди. На паре рукавов я заметил эмблему северов, и мрачные улицы уже гораздо больше походили на привычный мне Ротенбург, если бы только не разбросанные по тротуарам тела и их фрагменты. «В вашем мирке к власти приходит банды». Четверка начала комментировать события равнодушным скучающим тоном. «И что одни воры, что другие. Баланс силы просто немного качнется в другую сторону, но результат будет прежним». Вокруг меня вдруг загрохотали выстрелы. Машинально рухнув на забрызганный кровью асфальт, я услышал, как зажужжали рикошеты и зачавкали попадания, вырывая из тел бойцов куски мяса. «Защита Ликиума, отключи». Каким-то образом сквозь звуки боя я снова услышал призрачный шепот. Попрятавшись за перевернутые машины, уцелевшие люди немедленно открыли ответный огонь, и крики раненых послышались уже с другой стороны. Где-то за моей спиной грохнул тяжелый взрыв, толкнув жаркой волной воздух. Я сбоку на асфальт рухнул рекламный щит, на котором, вместо рекламы очередной быстрой едальни или квансенского смарта, было нарисовано стилизованное изображение маски шефа, а четыре голоса продолжали скучающе нашептывать, пока я медленно полз в ту сторону, где за полупрозрачной иллюзией все еще виднелась странная черная масса, и те, кто раньше был законом, станут изгоями, а прежние изгои сочинят новые правила, новый порядок, и воздвигнут себе новый трон на горе из чужих черепов, защитный периметр Ликиума. Когда взрывная волна откатила меня еще дальше в нужную сторону, призрачный шепот вдруг обрел силу. «Я не могу пройти, пока ты его не отключишь», и этот угрюмый бас я уже точно узнал. Четверка, тем временем, продолжала свой ленивый комментарий. «А нам все равно, у кого из этих воров забирать то, что было украдено, ведь рядом с ними снова был ты. Из-за моей спины к уцелевшим бойцам вдруг метнулись шипастые тени, те самые, сотканные из черного инея силуэты, которых не брали на пули, ни клинки отчаянно сопротивляющихся людей. Так даже легче, ведь эти еще ни разу не сталкивались с последствиями своего преступления против нас, и перед моими глазами развернулась уже знакомая картина. Черные шипы демонических созданий впивались в кожу бойцов, за считанные секунды оставляя от них лишь истлевшие мумии. А что если у меня есть вариант, о котором вы и подумать не могли? Прижимаясь к земле, я продолжал ползти в сторону темной массы. Упрямец, голоса снова устало вздохнули. Неужели ты думаешь, что мы не заметили этого твоего помощника? А шипастые тени, покончив с последним сопротивлением, вдруг все развернулись ко мне, встав одним колючим плечом к другому. Они полностью закрыли собой далекий источник знакомого голоса. Нет, он тебе не поможет. Голоса четверки зазвучали с недобрыми нотками. Междоменный барьер, из которого соткана защита этого места, непреодолима для его энергетической сигнатуры. Тебе об этом уже говорили? Да, говорили. Пушкарь говорил о том, что Ратмир больше никогда не сможет пройти на территорию Ликиума. И тот искусственный разум, который управляет этой защитой, нельзя обмануть, ведь именно из призрачных стен Ликиума, из границ между измерениями Технари создал эту ловушку, из самой завесы. Но ведь такой проводник, как я, может ходить между мирами и без портала. Разве не об этом говорил Ратмир, и разве не для этого разумному хаосу никак не обойтись без моей помощи? Может, я тогда как-то могу помочь пройти и ему? Ладно, закончим. У тебя есть еще вариант. Черные тени шагнули ближе. Кот может все-таки просто умереть внутри своей коробки. И тогда, я поднялся с земли и выпрямился навстречу ряду шипастых тел. Вы останетесь в этой ловушке навсегда. Сотканные из черного инея силуэты придвинулись еще ближе, а голоса зашипели со змеиными интонациями. Но мы никогда не позволим тебе себя убить, упрямец. И стоило мне лишь взглянуть на один из пистолетов, который выпал из руки погибшего бойца, крайняя черная тень метнулась к нему чуть ли не быстрее моего взгляда, и вороненый металл мгновенно рассыпался в прах под призрачной хваткой. Зато это смогу сделать я. Издалека вновь послышался угрюмый бас. Только дай мне пройти. Но как, машинально отступая назад от ряда шипастых теней, я наткнулся на стену и глянул вверх в низкое темное небо родного города, Ликиум. Да, от этого гудящего вопроса под моими ногами задрожала мостовая, и слегка завибрировали шипастые силуэты напротив. Ты можешь отменить запрет для Ратмира? Нет, черные тени снова затряслись, но теперь словно от смеха. Хорошая попытка, упрямец. Ирония в четырех голосах угадывалась безошибочно. Но, может, уже выберешь что-то разумное. Я приказываю отменить запрет. Это невозможно. Ряд черных теней шагнул еще ближе и снова затрясся от смеха. Прекрати. Но ведь местным ареста никто не может приказывать. В узде их держит только родовая честь и страх позора перед предками, которые в любой момент могут их забрать обратно в родовое гнездо, если поведение наследничка может навлечь на себя позор исключения. Предки, их у меня нет. Ты не ариста, не знахарь и не простолюдин. Ни от кого из тех, кого я знаю, не пахнет так, как пахнет от тебя. Я даже не вспомнил, а будто бы услышал внутри головы недавние слова Таиси, или, точнее, кое-кого, я теперь все-таки знаю. А вдруг, Ликиум, я уже не спрашивал, а кричал, задрав голову в небо. Да, я приказываю тебе пустить моего. Опустив взгляд, я увидел шипастые тени прямо перед собой, и тут же почувствовал их ледяное касание на своих запястьях. Мое ММ, ледяная тьма заткнула мне рот, словно снежным комом, обжигающе холодным снежным комом. Но точно такая же обжигающая ярость мгновенно вскипела в моем сердце. Терпеть не могу, когда мне не позволяют сказать даже слова. Не смей. Демонический хор теперь звучал со всех сторон. Мы не позволим. Но, кроме злобы, я уже слышал в этих голосах истерику. Ведь убить вы меня не можете. МММММ. Изо всех сил мотая головой, я пытался сбросить с лица шипастые ледяные оковы и оторвать от стены прижатые руки. Послышалось резкое шипение, и вот уже перед моим лицом оказалась одна ладонь, раскаленная до красна, раскаленная той самой яростью, что кипела внутри меня, и рвалась наружу через глаза, нос, рот, да уже через каждую пору на огненной коже, и рука немедленно сорвала с лица ледяной кляп, превратившийся в пепел. Когда я снова распахнул свою огненную пасть, С нее посыпались тлеющие осколки шипов. «Приказываю». «Нет». К истерике голосов явно примешался неподдельный испуг. «Пустить». А в моем рыке ревело пламя. И такое же пламя ревело тогда, когда я продолжал рвать шипастые силуэты на части, размахивая перед собой раскаленными ладонями. «Прекрати. Что ты делаешь, моего? Остановись, предка». И голос искусственного разума тут же прогрохотал с темных небес. «Это позволено». Черная масса мгновенно переместилась из бескрайней дали прямо в пространство напротив меня, и уже в следующую секунду приняла знакомый облик угрюмого ветерана. Оставшиеся рядом шипастые тени немедленно ринулись к плечистому силуэту, но окружающее его бирюзовое сияние уничтожало этих тварей ничуть не хуже, чем мои огненные объятия. Лишь коснувшись голубой ауры, шипастые ледяные тени рассыпались в прах под истеричный визг четырех голосов. «Не-е-е-е-е-е-е-ет, значит, Светлана». Во взгляде Ратмира не было ни следа прежней суровости. «Она, моя мать». Я кивнул и выпрямился, опустив огненные руки. «И теперь, я хочу, чтобы ты меня убил». Кипящая ярость остывала так же быстро, как и вспыхивала. «Отец, не-е-е-е-е-е-е-е-е-ет». Но эта истерика почему-то совсем не мешала нам слышать друг друга. «Ты уверен?» Ратмир нахмурился. «Но совсем не так, как раньше. Без злобы, а, скорее, с досадой. Ты сам слышал этих тварей. Это единственный вариант, и это мой осознанный выбор». «Что ж», светящаяся бирюзой крепкая ладонь легла мне на плечо и слегка его сжала. «Будь уверен, я выбрал бы то же самое». Крак. И этот глухой хруст откуда-то изнутри моей шеи был последним, что я услышал, прежде чем погас свет. Эпилог. Крак. Небольшая сухая печенюшка, полая внутри, рассыпала мелкие крошки по испачканной соусом тарелке и красной скатерти. «Ой!» Торопливо смахнув крошки со стола себе в ладошку, Ива аккуратно высыпала их на тарелку. «Да ладно тебе, сами приберут». Я подвинулся со своего края столика чуть ближе и заглянул в ладони девчонки, где среди крошек осталась маленькая записка, спрятанная внутри печенья. «Что там пишут?» «Тут иероглифы». «Сейчас», стянув с пояса свой смарт, кибердевочка начала копаться в нем в поисках приложения переводчика. «Надо сфоткать, и тогда будет понятно. А я и сама могу». Звонкий голос за моей спиной тут же переместился. Искра плюхнулась на свободный стул сбоку от нас, протянув руку к записке. «Давай сюда, переведу». «Ой, привет». Ива тут же заулыбалась, тоже узнав байкершу. «Ты тоже». «Угу». Бесцеремонно выхватив бумажку, девушка подмигнула подруге. «Тоже решила отпуск взять, пока там у нас все не устаканится». «Ну конечно, отпуск. Наверняка знает, что технарь ни за что не отпустил бы племяшку одну за границу. И, скорее всего, надеется все-таки завербовать его тут для своих хакерских делишек, пока рядом точно нет прослушки и камер какой-нибудь из служб его величества. Да он, скорее всего, согласится. Легальной работы ему теперь вряд ли найти». «Кстати, о стаканах». Искра замотала головой в поисках официанта. «Эй, шифу, поставь нам уже что-нибудь покрепче этого чая». Ват, смуглый азиат в аккуратной черно-белой униформе озадаченно наморщил лоб, заметив приглашающий жест бойкой клиентки. «Э-э-э, the Cridgen Balsam. Do you have? Yes, ma'am. Ну вот и тащи давай». Искра слегка похлопала по столу перед собой. «Уран Батл. Исры глаз. М. Yes, ma'am». На момент, элегантный Квансенец кивнул и торопливо зашагал к барному отсеку небольшого ресторана. «Правильно же, три», девушка вопросительно оглядела нас Ивой, остановив глаза на мне. «Тебе после воскрешения можно?» Сатоши сказал, что все можно. Хотя поначалу, конечно, ощущения были не из приятных. «Представляю». «Так, а что там было?» Бирюзовые брови Искры заинтересованно взлетели вверх. «Где? Ну, когда ты кони двинул? Тоннель со светом в конце, ангелы, или котлы с кипящей серой, просто темнота, пару секунд, и все», протянула девушка немного разочарованно, «и все, а потом я очнулся в своей комнате, как и предупреждал Сатоши. Какой ты все-таки скучный, не мог ничего поинтереснее придумать». Искра хихикнула, махнула на меня рукой и повернулась к Иве. «И что ты в нем только нашла?» Она немедленно растерялась, стеснительно потупив взгляд. «Да я». И я поспешил вмешаться. «Ты говорила, что можешь прочитать то, что тут написано». Я указал на зажатую в руке байкерши записку. «Да», смеющиеся бирюзовые глаза вернулись на меня. «А, ну да, сейчас». Оглянувшись в сторону бара, Искра дождалась, пока официант вернется к нам с бутылкой и тремя приземистыми стаканами. «Синькию, шифу». Девушка протянула ему записку. «Tell me please what is written here, Квансенец прищурил на записку и без того узкие глаза. «Your future will be full of adventures, мэм. Thank you again, my friend». Одарив официанта лучезарной улыбкой, девушка обернулась обратно. «Товарищ утверждает, что ваше будущее будет наполнено приключениями, друзья мои». Быстро сунув официанту какую-то купюру, Искра немедленно сама откупорила пробку и принялась разливать ароматную темную жидкость по стаканам. «Кстати об этом, красавчик, ты еще не готов дать ответ на наше предложение?» «Еще нет. Смотри, шеф долго ждать не будет». Слизнув с горлышка бутылки повисшую каплю, девушка пододвинула к нам наши стаканы. «Не разбей к чертям его любящее сердце, оно у него и так побаливает. Хоть ты и почти избавил его от этой проблемы, как и обещал, это уж как получится. В последнее время у меня слишком много подобных предложений». «Вот как?» Бирюзовые глаза просто-таки впились в меня с нескрываемым любопытством. «Могу я знать хотя бы от кого, а то ты и так уже не знаешь». «Хахе!» Коварно улыбнувшись, Искра подняла свой стакан. «Ну ладно, выбор теперь только за тобой, красавчик. Кстати, могу сказать, что черные до сих пор не знают, где тебя искать. Предлагаю за это и выпить, за свободу». «Поддерживаю». Я тоже поднял стакан и глянул на Иву. Девчонка мягко улыбнулась в ответ и осторожно принюхалась к содержимому своей тары. «Не боись, тут точно все настоящее». Искра чокнулась с подружкой и выпила свою порцию одним глотком. «Уха, лучший ресторан на центральном Сингане, как-никак, и вид неплохой, хорошее местечко для побега от всего мира, и экстрадиций нет». После этих мыслей вслух мы все посмотрели в широкое окно, располагавшееся с четвертой стороны столика. Там внизу раскинулись расцвеченные электричеством высотки делового центра суперсовременного Квансенского города. На фоне темного пролива между островом и материком, этот пейзаж действительно выглядел несравнимо лучше, чем иллюзия на Ликиумнамбалу. Но рассматривал я его недолго. Плеск бальзама и бодрый возглас Искры вновь привлек мое внимание. «Второй тост за родителей». Девушка снова пододвинула к нам наполненную тару и лизнула горлышко. «Я слышала, ты со своим братцем больше не сирота, красавчик». «Правильно слышала. И где же сейчас счастливый папаша?» Искра снова заозиралась. И когда официант решил, что ей снова понадобились его услуги, замахала на него руками. «Нау-нау, релакс, шифу». Мелкий потащил его в местный парк аттракционов. «Значит, наверстывает упущенное». Лукавый взгляд девушки все-таки стал серьезнее. «А куда же он делся тогда, когда тебя надо было по каруселям водить?» «Война». Я махнул на нее рукой, давай понять, что разговор закончен. «Это не мои секреты». Сразу видно семейное сходство. Искра опять улыбнулась. «Оба такие загадочные. Надеюсь, он тоже умеет держать язык за зубами. Уверен. Кстати, если вдруг захочешь связаться со своими друзьями, пока не советую». Девушка снова принялась разливать темный напиток по стаканам. «Только проблемы от черных на их головы накличешь. Друзьями? Хотя, пожалуй, она права. Мне достаточно знать, что у них все в порядке. Тут будь уверен. Ворожейка ваша теперь вообще звезда. Если б не она, бояре некоторых сыночков не досчитались бы». А ежик, Ива с подозрением покосилась на свою третью порцию. «Вольную получил. Ульяна его, вроде как, усыновить хочет. А ребята, Волковы, София, их вообще не задело». Беспечно махнула рукой Искра и настойчиво подвинула стакан поближе. Тим же им значок отдал. А этот парень бессарадский вообще сразу кинулся эту девчонку сероволосую от осколков защищать, быстрее их полета. У него вроде скорость, семейная фишка. «Фредрик, ага, покацала, конечно, малость. Но я ж говорю, ворожейка молодец». Девушка подняла свой стакан, готовясь к новому тосту. У них вроде даже какой-то романтик завязался в итоге. «Все-таки парень, настоящий рыцарь, как-никак, это хорошо». Ива снова мягко улыбнулась. Судя по блеску в ее глазах при взгляде на меня, бальзам начинал действовать. А то жалко его было. Даже я уже замечала, как он на нее смотрит. «Ну, стало быть, тогда, за любовь». Искра звякнула своим стаканом о наши и, немедленно осушив свою порцию, встала из-за стола. «Все, не буду вам больше мешать, катаны. Удачи в ваших будущих приключениях». Положив перед нами записку из печенья, она подмигнула и быстренько упорхнула куда-то в сторону бара, скрывшись из вида в полутемной атмосфере ресторана. «Да это же просто». Проводив взглядом свою подругу, Ива глянула на бумажку и снова подняла на меня блестящие глаза. «Разве можно верить какому-то предсказанию из печенья?» Посмотрим. Я опустил руку на ее ладонь. Одно пророчество я уже исполнил. Но прежде чем браться за новое, хочу хоть немного отдохнуть в хорошей компании. И пока Ива смущенно разовела, не то от моих слов, не то от действия магического напитка, я продолжил любоваться танцем ночных огней, как за окном, так и в ее огромных глазах.